«Ты ловкий!» — Мариус остановился в трех шагах от меня. «Но это тебя не спасет! И девчонку твою не спасет! Но ее мы теперь убьем не сразу, да и тебя тоже, чтобы ты послушал, как она будет орать!» «А вот за эти слова я почувствовал, что улыбаюсь. Я тебя убью, Мариус!» «Я сказал!» «Очевидно, он мне поверил, да я и сам себе поверил, уж больно увесисто у меня это получилось. На земле, где я бросался такими обещаниями в шутку, ни за что так не вышло бы». «Мертвые не убивают», — сказал Мариус. Короткий вскрик заставил всех обернуться. Рыжий арбалетчик падал ничком, из затылка у него струйкой била кровь. Прибалты, непонимающе, озирались, а из-за кустов и поворота дороги со страшным рыкающим криком «Рось!» высыпали какие-то вооруженные люди. Даже я их сперва не узнал, а еще мне показалось, что их страшно много. Интересно, что я понял, кто это, услышав знакомый мне грохот Колькиной сбруевки. Мариус что-то прокричал, и прибалты бросились к воротам. Двое кого-то тащили. На нас с Танькой внимания не обращали даже свои. Пробежавший мимо Игорь Мордвинцев метнул топор в чью-то спину. Но к воротам не успели, они уже закрывались. С чистокола свистнули несколько стрел, кто-то из наших закричал, и я пришел в себя уже за кустами. А Сергей, тряся меня за локти, орал: «Живой! Живой!» «Где Танюшка?» Я оттолкнул его. Татьяна подошла неуверенно, даже чуть покачиваясь, и я ее обнял. Она вцепилась в меня. Вокруг запаленно дышали наши ребята, но мне казалось, что мы одни на целом свете. Потом где-то рядом кашлянул Санек и сказал: «Вот твое оружие». Застреленный Ленкой Рути из арбалета Рыжий и еще один, которого зацепил картечью Саня, лежали неподвижно. Тот, в которого попал топором Игорь, тоненько плакал и пытался ползти к воротам, но у него не действовали ноги и руки. Зрелище было ужасным. Наши девчонки смотрели на Игоря волчицами, и он сам кусал губы и, кажется, еле сдерживал слезы. Одиноко звучал голос Арниса. Держась за перевязанную голову, он пытался наладить контакт с соотечественниками. Стрела угодила в Кольку, сегодня ему не везло. Попала в правое бедро. Он, скрывая испуг и боль, старался равнодушно следить за тем, как Колька, сидя на корточках, готовится его оперировать. «Я с плеча начну», — ласково сказала она. «Пулю-то надо вытащить. Да ты не бойся, я быстро все сделаю». Валька Северцева с аркебузой на коленях уже открыто сидела возле Кольки, следя за ним жалобными глазами. «Уперлись?» — Арнис подошел ко мне. Глаза он прятал, наверное, все еще чувствовал себя виноватым. «Только ругаются». «Они что, вообще с ума спятили?» У меня прорвалась, наконец, злость. «Напали! Чуть не убили! Что им нужно? Мы же из одной страны, черт бы...» «Понимаешь, Олег...» Он, наконец, взглянул мне в глаза печальным взглядом. «Ну, если честно, у нас не любят русских. Очень многие не любят Прибалтики. Я просто не рассказывал». «Да за что?» — завопил я. Арнис отвернулся, а я махнул рукой. Потом дернул его за плечо. «Скажи им, в конце концов, чтобы забрали своего, ну невозможно же слушать!» Арнис закричал, сорванное зло, не похоже на себя, взмахивая рукой. Потом быстро присел. В дерево у его щеки вонзился и даже не задрожал, так глубоко вошел арбалетный болт. Хлопнула аркебуза Танюшки, моя подружка выстрелила в ответ тут же. «Надо поджечь чистокол», — сказал, подходя, Олег Фирсов. «Подпалить нах...» — он покосился на Танюшку и энергично закончил. «И дело с концом». «Дуб», — ответил Сергей. Он подошел неслышно и встал рядом. Фирс немедленно оскоробился. «Чего?» «Дуб», — терпеливо повторил Сергей. «Чистокол сделан из дуба. Чтобы его поджечь, нужно под стеной разводить настоящий костер. Мне вообще кажется, что нам надо просто уходить». «Нет», — отрезал я. Сергей удивленно посмотрел на меня, его глаза потемнели. «Что так?» — медленно спросил он. «Я кое-что кое-кому обещал», — пояснил я. «Но я никого не тащу с собой». Сергей промолчал, отошел, держа руку на оружии. Я вернулся к Арнису. «Иди отдохни», — сказал я ему. Литовец молча набычился и остался на месте. К нам подбежал Бен, взволнованный, но докладывающий весьма четко. Это сюда, через лес, Санек сказал, идут люди. Не урса, много, и наши с ними. Санек сказал, что сморч точно. Они что, взяли наших в плен? Насторожился я, уже не ожидая от жизни ничего хорошего. Бен растерянно задумался, потом решительно замотал головой. Нет, они просто вместе идут. Черт, почти простонал я. Сергей, посмотри тут, Бен, пошли глянем. Он зарысил впереди меня. Санек стоял героически, скрестив руки на груди около опушки. Отсюда отлично было видно, как через пустошь метрах в 100 от нас идут люди. Много, десятка-полтора, все с оружием, Бен рассказал точно. Я узнал и Вадима, и Сморча, и Севера, и тоже точно они шагали вместе со всеми, держа оружие наготове, и Вадим нам активно махал. «Так», — вбил я гвоздь, ощущая резкую радость. «Кажется, к нам идут союзники».